его по-модельяновски задумчивая малышка, интеллектуальная блядь с философским уклоном по прозвищу «Княжна». Спрашивал Костю, не знаешь ли, что с девочкой? Ты к ней по возрасту поближе? Костя уклончиво ответил, ничего, растет. Сам Костя не постеснялся впрямую у Маши поинтересоваться и очень строго. Что, мол, с тобой происходит, принцесса? И такой же прямой получил ответ, нежный, как в детстве. Теперь она очень редко называла его дядя Федор. Принцесса твоя немного запачкалась, дядя Федор. Он и без объяснений знал все. Никто не видел этого жалкого выражения ничейности на ее лице, ведь она была любима двумя, а вдруг оказалось, что никем, и всячески старался не показать радостного ожидания, будто его тянуло танцевать, и он боялся не сдержаться. Было еще что-то, в чем она не могла, да и не было охоты разбираться. Они с Машей словно играли в игру. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Приглашение в Беркли, как ни крути, удача. Ночные разговоры, что и как сделать, привнесли в их новую близость еще более интимный, счастливый характер. Лежали ночами, обнявшись, шептались. «Бедная Машка», — говорил Юрий Сергеевич жене. «Почему бедная?» — удивлялась Аня. Она не замечала в дочери никаких изменений. И действительно, внешне все было как всегда. Также внезапно вспархивали ресницы, возникала мгновенная улыбка, красные колготки из-под синей юбки наглыми красками расцвечивали серую питерскую картинку. «Так да не так. Юрий Сергеевич же не слепой». Видел, небрежность в дочери появилась не нарочитая, а настоящая, к себе, Маше Раевской, принцессе. Дочь оказалась барышней из XIX века, не могла оправиться после неудачной любви. «Лучше мы девочку на время увезем в Беркли». Сама Маша вцепилась в Америку как бульдог. Не могла челюсти разомкнуть в нетерпеливом желании поскорей бы уехать. «Ты можешь остаться, если не хочешь, бросать учебу», — предложила Аня. «Приедешь к нам летом. Ты же не маленькая?» «Не, я маленькая, я с вами», — проблеяла Маша, сделав идиотическое лицо. И Юрий Сергеевич радостно засмеялся. Такая Машка его устраивала. «Я тут без вас сгуляюсь в конец в пустой квартире». Дочь перестала пропадать днями и ночами, опять стала своя, его личная принцесса. Обсуждала отъезд, кривлялась, хитрила, хихикала. Настораживала и то, что в стране происходило. «Какие вы счастливые», — говорили друзья и знакомые. «Сможете из Америки посмотреть, что у нас тут происходит?» Когда хочется, чтобы жизнь подтвердила твою правоту, она и не задерживается, подтверждает одно к одному. Как-то вечером Маша явилась домой с радостным возбуждением в выпуклых, как виноградины, глазах. «Скажите, пожалуйста, идет ли этот трамвай до цирка? Я вежливо так поинтересовалась у одного гражданина в шляпе», — рассказала она. — А он мне говорит тоже вежливо. — Зачем вам цирк? Езжайте лучше сразу в Израиль. Еще за мной по трамваю пошел и нашептывал: «В Израиль, в Израиль!» Я у цирка вышла. Такой вот оказался звериный оскал антисемитизма. А я думала, что у нас в трамваях ездят только приличные граждане страны Советов. «Сумасшедший!» — неопределенно отозвался Юрий Сергеевич и патриотично добавил. «Такое в любой стране может случиться». «Нет-нет, лучше Машу увезти, твердо заявил Костя.